Глава 9. Время боли и надежд. Рождение цесаревича наполнило жизнь царской семьи радостью, но и волнениями. Особенно сильно за судьбу Алексея Николаевича переживала Александра Федоровна. Она так давно и так страстно ждала мальчика, так молила Господа ниспослать им благословение и подарить сына, наследника престола. Она всегда была религиозна, но после обнаружения у Алексея страшного недуга ее вера в милость Всевышнего становилась единственной надеждой. Очень много всегда говорили и писали о том, что царь, но особенно царица, являлись мистически настроенными людьми. Из этого часто делали неблагоприятные для них выводы. Само понятие «мистика» происходит от греческого слова «мистика» и в буквальном смысле означает «таинство». Христианство без сакрального, трансцендентного существовать не может. Вера в таинство, принятие его являются неразрывной частью мировосприятия каждого христианина. Если для атеиста и прагматика существование сверхрационального представляется абсурдным, то для верующего нереальное не только возможно, но и желанно, а чудо воспринимается как проявление высшей воли божественного промысла. Царь и царица, как безусловно верующие люди, воспринимали происходящее и реагировали на него часто совсем не так, как то делали многие их оппоненты и враги, давно расставшиеся с ценностями православия. У такой публики жизненные символы и ориентиры все находились в реальном мире. Они упивались прогрессивными моделями, социальными химерами, порожденными или в западноевропейских странах, или сочиненными в России, пели осанну здравому смыслу. Царь же склонялся перед волей Господа. Ему доносил боль своего сердца. Когда случалось несчастье, вслух не сетовал, а шел в храм, к алтарю, к божественному образу, и там, на коленях, раскрывал все, что накопилось в душе, все, что волновало и мучило. Так же поступала и Александра Федоровна. Для христианина подобное закономерно и естественно. Те же, кто воспринимал происходящее со стороны, для кого церковь, крест, икона – лишь предметы, в лучшем случае эстетического любования, а литургия – только красочное действие, поведение царя казалось непонятным, вызывавшим осуждение. Действительно, случилось неприятное происшествие или даже убийство кого-то из сановников. И что же царь? Совсем как могло показаться, и не переживал. Когда узнавал о том, то задумывался лишь ненадолго, а потом вроде бы, как ни в чем не бывало, продолжал разговор о разных разностях. В соответствии с расхожим представлением, это якобы свидетельствовало о безразличии монарха. Данное очень распространенное умозаключение лишь подчеркивает, что его распространителям неведомы никакие иные формы проявления чувств правителя, кроме публично-театральных. Вот, скажем, один из самых известных случаев. 1 сентября 1911 года в присутствии царя и его дочерей в Киевском театре совершено злодейское покушение на премьера Петра Столыпина. Сколько потом судачили и злословили по поводу поведения царя. Не так себя вел, проявил безучастность, не засвидетельствовал расположение. А ведь все было совсем иначе. Справка. Столыпин Петр Аркадьевич. Годы жизни 1862-1911. Ковенский уездный предводитель дворянства. Гродненский с 1901 и Саратовский с 1903 года. Губернатор. Министр внутренних дел с 1906 по 1911 год. Председатель Совета министров с 1906 по 1911. Убит террористом. Когда узнал о смерти верного премьера, то перво-наперво поехал в клинику, где скончался Столыпин, где и состоялась панихида. Там царь молился за упокоение души того, кто несколько лет возглавлял правительственную власть в России. А что он должен был сделать? Собрать ассамблею? Выступить с поминальной речью? Но такого не могло случиться, потому что Николай II с детских лет твердо усвоил, что сетовать на смерть бессмысленно. Срок жизни и последний день определяет Господь, и как распорядился, то так тому и быть. Со смертью близких и преданных людей последнему царю пришлось соприкасаться множество раз. Безумная оргия убийств верных людей началась за 10 лет до гибели Петра Столыпина. Начальной точкой кровавого мартиролога жертв стал выстрел в феврале 1901 года. Тогда студент-недоучка Карпович без всяких видимых причин застрелил министра просвещения Николая Павловича Боголепова. Затем каждый год случались новые и новые убийства и покушения на должностных лиц всех уровней. Справка. Боголепов Николай Павлович. Годы жизни 1845-1901. Профессор, ректор Московского университета, министр народного просвещения с 1898 по 1901 год, 14 февраля 1901 года смертельно ранен террористом. Царь всегда переживал, узнавая об очередном злодеянии. Но на публике редко выказывал свои чувства, а в душе оставались горечь и досада. Летом 1904 года, после гибели министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, записал в дневнике: «Строго посещает нас Господь гневом своим». Почти всегда оставался спокойным, знал, что в книге судеб каждого и всех простые смертные ничего изменить не в силах. Случались и происшествия, когда самообладание не удавалось сохранять и на какое-то, правда, непродолжительное время терял душевное равновесие. Когда в апреле 1902 года молодой террорист Балмашев прямо в здании Государственного совета убил министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина, для царя это стало страшным ударом. Справка. Сипягин Дмитрий Сергеевич. Годы жизни 1853-1902. Окончил Петербургский университет. В 1884 году избран предводителем дворянства Московской губернии, а в 1886 году назначен харьковским вице-губернатором, а в 1888 году курлянским губернатором, в 1891 году московским губернатором, в 1894 году стал товарищем министра внутренних дел, в 1899 году министр внутренних дел. Женат на Александре Павловне, урожденной княжне Вяземской. Ее сестра, графиня Шереметьева, супруга графа Сергея Дмитриевича Шереметьева. Сипягин Сергей Дмитриевич убит террористом. Возмущал и сам факт, и дерзкие обстоятельства, ему сопутствовавшие. Негодяй, переодевшись в военную форму, свободно, в середине дня, под видом адъютанта великого князя Сергея Александровича, прошел в государственное учреждение. Потом выяснилось, что ему всего 21 год, но он являлся уже членом боевой организации партии эсеров. Николай II Сипягина хорошо знал лично. Тот был ранее товарищем министра внутренних дел и несколько лет возглавлял канцелярию по принятию прошений на высочайшее имя. Это был милый, добрый человек, но твердый в своих убеждениях, преданный без лукавства, без лести и бескорыстно. Царь и царица тепло относились и к его супруге, Александре Павловне, в семейном кругу Аре, урожденной княжне Вяземской, внучке поэта Вяземского. Они неоднократно и запросто бывали в доме Сипягиных, и император считал Дмитрия Сергеевича одним из своих немногочисленных друзей. И вот его не стало. Через 3 дня после покушения в письме матери Николай II признался: «Для меня это очень тяжелая потеря, потому что из всех министров ему я доверял больше всего, а также любил его как друга. Что он исполнял свой долг честно и открыто, это все признают, даже его враги. Душою я совершенно спокоен и уверен в себе. Разумеется, всецело приписывая это состояние особой милости Божьей. Государь и государыня свято соблюдали церковный канон, смиренно воспринимали жизнь и являли редчайшее для того времени молитвенное усердие. Но не только. Венценосцы принимали живое и деятельное участие в развитии традиции русской святости. Благодаря их трудам и настояниям пантеон православных святых обогатился досточтимыми именами угодников Божиих. Точно выразился в этой связи о государе еще в 1905 году в проповеди тогда епископ, позже митрополит, Волынский Антоний. «Слава Божия!» являлась главным направлением его деятельности. Справка. Антоний. Алексей Павлович Храповицкий. Годы жизни 1863-1936. Дворянин, сын генерала. Постриг принял в 1880 году, с 1890 года ректор Петербургской духовной академии, доктор богословия. Архиепископ Волынский, Харьковский, Уфимский. После 1917 года глава Русской Православной Церкви за рубежом. Если от момента учреждения Синода, то есть с начала XVIII века до конца XIX века, всего было прославлено только 4 общечтимых святых, то при Николае II положение качественно изменилось. В 1896 году, через 200 лет после кончины, канонизирован Феодосий Черниговский. В 1897 году к лику святых причислен пресвитер Юрьевский Исидор и 72 им посомах, утопленных в 1472 году в реке Латинянами за стойкое исповедание православия. В 1909 году состоялось окончательное прославление святых мощей Анны Кашинской, супруги святого князя Михаила Тверского. В 1910 году прославление преподобной Ефросинии, княжны Полоцкой. В 1911 году святителя Иоасафа, епископа Белгородского. В 1913 году святейшего патриарха Гермогена, Ермогена. В 1914 году святителя Петерима, епископа Тамбовского, а в 1916 году святителя Иоанна митрополита Тобольского. Наиболее же известным случаем церковной деятельности царя стало прославление в 1903 году преподобного Серафима Саровского. Сам этот акт, долго встречавший сопротивление даже среди церковных иерархов, стал возможным лишь благодаря поддержке Николая II. 15 июля 1903 года из Петергофа в далекую Саровскую пустынь, уединенное место на границе Тамбовской и Нижегородской губерний, вышел императорский поезд, в котором находился царь, две царицы, некоторые другие члены императорской фамилии. Утром 17 июля прибыли к городу Арзамасу, откуда в открытых экипажах двинулись дальше. Надо было таким путем преодолеть около 100 верст. Туда же двигались толпы простого народа, встававшие на колени и замиравшие в благоговейном почтении, как только видели проезжающего царя со свитой. В Саров собралось тогда, по разным оценкам, от 150 до 300 тысяч богомольцев со всей России. 18 июля началось самое важное. Утром царь и другие прибывшие отправились в скит, где проводил свои дни преподобный, умерший еще в 1833 году. Затем состоялся перенос гроба праведника в Успенский собор, где состоялось торжественное богослужение и прославление. Процедура длилась почти 5 часов. Присутствовавшие ощущали необычный подъем духа, не чувствуя усталости. Даже Александра Федоровна всю службу простояла. Торжества длились 3 дня.